Глава 9. Удивительно, но обед прошел тихо и спокойно. Ларм улыбался, ненавязчиво ухаживал за мной и даже провел до домика, потому что мы решили, хорошего понемногу и хватит на сегодня нам занятий со светлыми. Вечером у команды тренировка, а потом у нас с Джоритом свидание. Мне нужно подготовиться, принять ванну, сделать прическу, выбрать платье. Дел много, а времени мало. Иза меня полностью поддержала. «И что это все значит?» Зефирка вошла к нам в гостиную без стука, когда я, переодевшись в халат, направлялась в ванную. «О чем ты?» — лениво поинтересовалась Изабель, расправляя на лице тканевую маску, пропитанную вытяжкой из цветов красоты. «Излагай свои претензии более конкретно». Аннет закатила глаза и изысканно опустилась в единственное кресло. Расправила юбку сиреневого платья и сложила руки на коленях. «Среди девиц бытового факультета ажиотаж. Говорят, что кронпринц — это Лейфшон», многозначительно произнесла она, растягивая гласное. «Говорят, что сведения из надежного источника». «И?» — поторопила Иза. Я же довольно улыбалась. «Сработало». «Вы не понимаете, да?» — вспылила Аннет. «Если это правда, то вы обязаны помочь мне заполучить кронпринца. Я вам заплачу». «Аннет, ты с драката свалилась?» — удивилась Изабель. «Или ты забыла, кто мой отец? Зато я помню, что и Найнер у нас сиротка беспризорная. Ей золото точно не помешает». «А чем тебе Даррен не нравится? У вас вроде с ним все сложилось?» — спросила я осторожно. «Не то чтобы мне было интересно, но...» Что-то меня в их общении напрягало. «А ты не знаешь?» — Аннет скривилась. «Он с тебя глаз не сводит. И вообще. Я же вижу, что ему от меня нужно только одно. Эти местные девки своей распущенностью приучили ариев к вседозволенности. Нет, я, конечно, маг инициированный», — с невинной улыбкой намекнула она. «Но мне нужно найти жениха, а не парня для инициации». И она бросила на меня многозначительный взгляд. «Ну и искала бы среди темных», — непонимающе произнесла Изабель, переглядываясь со мной. Я же просто молчала, не вступая в беседу. Ждала. Этот странный разговор не был похож на наше обычное общение. Мы с Зефиркой до этой поездки не были приятельницами. «Папенька и нашел. Да только меня воротит от одного его имени. Старше меня на 40 лет, толстый, с одышкой, еще и вдовец, у которого дочери старше, чем я. Зато популен партнер, и после нашей свадьбы они смогут объединить активы». «О, протянула Иза без капли сочувствия. «И при чем тут кронпринц?» «Папенька сказал, что или за того, кого он нашел, или за принца». Аннет прикусила губу. «И почему я у них единственный ребенок?» И тут Фурх меня дернул за язык. Они на нас поспорили. Кто первый соблазнит темно? Лейв — зачинщик спора. Так что не думаю, что кто-то из ариев согласится жениться на тебе. Думала, что сейчас меня обольют недоверием, потребуют доказательства, обвинят во лжи. Но Аннет молчала, пристально изучая мое лицо. Потом перевела взгляд на Изабель. Так и кивнула. «Поспорили, значит. Имена знаешь?» «Нет, но знаю, где искать». «Отлично». Кровожадно усмехнулась Аннет, на мгновение становясь похожей на оскалившуюся банши. «Нам нужен план, как достать список и как влюбить в себя гадов. А потом... потом их гордо бросить». У меня упала челюсть, и я быстро ее подобрала. Изабель выглядела так же ошарашенно. «Эй, тебя прокляли?» «Ой, ладно, это будет забавно. А чего это и Найнер сегодня целовала Кьяртона? Я в окно видела». «Да вот решили с Джаз, чем мы хуже». И тоже поспорили, кто больше темных ариев перецелует. Протянула Иза, глядя на Зефирку, словно собиралась ее препарировать, чтобы выяснить, откуда у розового чуда проклюнулись рога. «Я в доле. Выигрыш — помощь остальных в охмурении принца», — быстро выпалила Аннет. «Да мы и так поможем», — протянула растерянно Изабель, удивленно хлопая ресницами. А я кивнула. «Только без насилия, а то еще посадят». «Итак», — Аннет прихлопнула по коленям ладонями. «В среду у ариев тренировка. Я отвлеку Леева. Изабель сможет покараулить под окнами, а Инайнер обшарит комнату. Решено. Я их... Ух. Но это не значит, что мы стали подружками, ясно вам? И она ушла. А мы с Изабель растерянно посмотрели друг на друга. И что это сейчас было? Первая отмерла подруга. Зачем ты вообще ей рассказала? Точно тебе говорю, она будет их шантажировать. Строго по списку. Так им и надо. Ну ты и... Хотя, знаешь, так даже веселее. И мы, как и положено, злобным темным зловеще захихикали. А когда я вышла из ванной, одетая для тренировки, в дверь громко постучали. «Джаз, открой!» — крикнула из своей комнаты Изабель. Я ей открыла. Открыла, посмотрела и попробовала быстро закрыть дверь, но не успела. Наглый светлый поставил в проход ногу. Мне в лицо уткнулся огромный сладко пахнущий букет. «Не знал, какие цветы ты любишь, поэтому купил всяких». «А ты кто такой?» Я аккуратно отодвинула букет от лица и едва успела его подхватить, потому что брюнет с острым носом выпустил его из своих рук и слегка склонил голову. «Мы не были представлены, красавица. Наш отряд только сегодня вернулся с практики. Но я готов исправить это досадное недоразумение немедленно. Маркиз Сержо Оттава, наследник рода, маг воздуха, выпускник, красавица и мечта девушек. Это я, и я весь к твоим услугам». Он слегка склонил голову. «А это мой друг Лунар. Знаешь, красавица, он сохнет по твоей подружке», — сообщил он заговорщицким тоном. «По которой из двух?» — уточнила я, заметив, как колыхнулись шторы на окошке Аннет. «По той, что свободна», — заявил друг очередного воздыхателя, выглядывая из-за такого же огромного веника, как и тот, что я не знала, куда деть. «Пригласишь ее? Жажду познакомиться». Наглые, самоуверенные снобы. Еще двое претендентов на выигрыш. Я прищурилась и от души пожелала светлым расстройства желудка. Дня так на три. А что? Хорошее очищение организма еще никому не помешало. «Да-да», — пропела ласково. «Сейчас позову подругу. Так рады с вами познакомиться, так рады. Изабель, здесь к тебе пришли». Парни вдруг резко побледнели. А потом пошли красными пятнами. Беспомощно переглянулись. Второй швырнул в меня букет и судорожно пробормотал. «Зайдем позже». После чего, не утруждая себе объяснением, они исчезли в огненном портале. А я громко и зловеще произнесла. «Ха-ха-ха. Бойтесь гнева темных богов, смертные». Подняла букет и уже собиралась закрыть дверь, как раздались редкие одиночные аплодисменты, а потом голос. «Это было изящно». Я закатила глаза, отнесла букет в дом и вернулась на крыльцо. «Стейнар, тебе не кажется, что твоей физиономии в моей жизни стало слишком много?» «Время кормежки дракатов». «И?» «Ваш декан назначил именно тебя ответственной за этот подарочек темных. Наш смотритель боится к ним подходить». «Пусть перебросит мясо через прутья». «Джаз», — спокойно произнес напарник. «Мы бы хотели, чтобы ты проконтролировала первое кормление. Только один раз». «У меня тренировка». «После тренировки». «У меня свидание». «Значит, придется отменить. Это приказ мэтра Водина, между прочим». «Не стоит меня проклинать. Я ношу зеркальные щиты. Ударит рикошетом». Стейнар поднял руки в примирительном жесте. «О!» — задумалась я, предвкушая. В душе поднялся азарт, кончики пальцев защекотало, захотелось попробовать прямо сейчас. «Уверен, ни разу не сталкивалась со светлой зеркалкой». «Мне не нравится твой взгляд». «Давай попробуем. Один раз. Я не сильно что-нибудь небольшое и не опасное. Неужели тебе не хочется проверить собственные силы? Узнать, что на самом деле стоит твой щит. Обещаю не жестить». «Ты идешь со мной к дракатам, потом идем на стадион», — выдвинул условие дракон. «Не любишь проигрывать?» Я с интересом следила за темным. «Что же у тебя в голове, Даррен Стейнар?» «Почему ты так решила?» Сегодняшний поход в конюшне закончился для тебя проигрышем, поэтому ты и настаиваешь на реванше. Хочешь мне доказать, что справишься со зверем?» Дракон буравил меня нечитаемым взглядом. Пристальным, безразличным, холодным. И молчал. Когда я уже собралась уйти в комнату и захлопнуть дверь, Стейнер соизволил ответить. «Ты меня бесишь, но я привык доводить дело до конца. Идем?» Я бросила взгляд на артефакт времени. До тренировки еще час. Вполне хватит времени, чтобы показать смотрителю, как правильно кормить дракатов. Зато потом смогу оторваться на светлом. И на свидание с Джоритом успею. Согласно кивнув, я спустилась со ступеньки. Даррен Стейнер, не дожидаясь, когда я подойду ближе, открыл портал и, ухватив меня за руку, утащил в него, чтобы спустя мгновение мы вышли совершенно не там, куда меня так усердно приглашали. «Это мало похоже на загон с дракатами», — произнесла я иронично, окидывая взглядом помещение без окон и дверей. «Без раскрытия своей сущности выйти будет сложно». По телу пробежал неприятный озноб. «Что-то расслабилась ты, Джаз. Решила, что никто не сможет причинить тебе добро, что в безопасности, под защитой братьев и команды. Куда делась моя хваленая интуиция? Принцесса, единственная девочка в семье. Надежда темного княжества, любимица и баловень старших братьев. Забыла, что ты во вражеском лагере, что не все желают мира между темными и светлыми, что здесь тебя легко подставят или даже устранят, чтобы разжечь новую войну. Считать, что никто в Светлом Королевстве не знает, чья я дочь, вверх безалаберности. Не хотел лишать тебя ужина. Я скептически приподняла бровь. В центре комнаты действительно был сервирован стол на двоих. Белая скатерть, хрустальные бокалы, фарфоры и два блюда, накрытых серебряными колпаками. Не хватало только свечей, чтобы это было похоже на свидание. Ну и само помещение больше походило на камеру в элитной тюрьме, чем на романтическое место. Сев на услужливо отодвинутый стул, я расправила на коленях салфетку и сняла крышку со своего блюда. Запеченные овощи и маленькие воздушные оладушки под сырной заливкой. Я с интересом проследила, как дракон вонзает нож в большой стейк. Сглотнула набежавшую слюну, что не осталось незамеченным. «Разве феи едят мясо?» — спросил загадочный дракон и налил мне вина из кувшина. «Никогда не интересовалась рационом фей. Безразлично пожала я плечами и осторожно наколола на трезубую вилку кусочек морковки. Ничего, так есть можно». «И что? Никаких вопросов, что это за место, зачем мы здесь?» «А зачем спрашивать, сам все расскажешь. А молчать и холодно улыбаться я умею очень хорошо. В меня это учителя с детства вбивали. Поэтому я с индифферентным видом ела овощи и молчала». «Ты не похожа на простолюдинку. 4 года в академии среди ариста даже приютскую девчонку научат манерам». «Расскажи о себе», — попросил дракон, пригубив вино. «С какой такой радости?» — искренне удивилась я. «Тебе не кажется, что наш ужин выглядит странно?» Я обвела вилкой вокруг. «Это самое защищенное место в академии. Факультет законников, кабинет дознавателя. Здесь студиозы практикуются введение допросов и поднятие зомби. Идеальное место для спокойного ужина и приятного разговора». «Да уж, а Стейнер затейник». Я отложила вилку и промокнула губы салфеткой. После чего взяла в руки бокал с вином и откинулась на спинку стула. Пить не собиралась, я вообще мало пью. Но нужно было чем-то занять руки, да и как оружие бокал тоже сгодится. Стейнер пристально смотрел на меня. И прочесть по его лицу, о чем он думает, было невозможно. «Ты ведь не ради ужина со мной притащил нас сюда». Я поболтала вино в бокале, рассматривая, как оно стекает по прозрачным стенкам. Что-то было не так. Поднесла вино к губам и принюхалась. Потом взяла немного в рот, покатала на языке и выплюнула назад. «Я алхимик Стейнер», — произнесла с легкой издевкой. «И поверь, хороший алхимик. Поэтому зелье правды могу распознать даже без реактивов. Сама его готовлю на продажу». Дракон ничего на мою гневную тираду не ответил, наоборот. Улыбнулся довольно. Словно именно этого он и ожидал. «Ну и к чему этот фарс?» — поинтересовалась я с милой улыбкой на лице. Мне не было страшно, наоборот, появился азарт, предвкушение. Это как игра в угадайку. Задай правильный вопрос, ответь так, чтобы ничего не рассказать, догадайся по намекам. «Что ты знаешь о нашем проклятии?» — не разочаровал меня Стейнар. «О том, после которого вы не можете превращаться в крылатых ящериц?» Дракон скривился. «Да-да, знаю, что ящерица звучит унизительно, поэтому и говорю. Во время войны вас проклял смертельным проклятием последний из темных малефиков. Вы потеряли вторую форму в наказание за вашу злобу и кровожадность». С наслаждением оттарабанила я фразу из учебника по истории, с удовольствием наблюдая, как ходят жилваки на симпатичном лице. «Это все?» Я кивнула. Никогда не интересовалась этой темой. «Последний абсолютный малефик». Даррен казался бесстрастным. Но что-то неуловимо изменилось в его взгляде. Что-то глубоко внутри. «Мой дед был там. И лично слышал, как звучит проклятие». Он замолчал. Молчала и я. А что говорить? Дела давно минувших дней. Для каждой страны своя правда. Даррен тем временем выпил вино и, отставив бокал, поднялся. «Снять проклятие может только другой абсолютный малефик. По доброй воле и ради любви. Ну что, ты готова кормить дракатов?» Я кивнула. «На что же ты намекаешь, Светлый?» В этот раз мы оказались там, куда и стремились. У загона с двумя молодыми и неприрученными дракатами. Два мальчика, что было предсказуемо. Кто же даст противнику шанс разводить этих монстриков? Изящные серебристые трехлетка, предназначенные только для прогулок и хвостовства. И мощный приземистый огненный. Вот его можно будет и под броню ставить и в бой пускать. Я с интересом рассматривала животных, а они с легким презрением рассматривали Светлого. Ни я, ни дрожащий смотритель конюшен не удостоились внимания дракатов. «Это, не бойся, уйму деньжищ стоит, а с виду страшильще», бормотал заискивающий смотритель, прячась за мою спину. «Да не так и дорого», — произнесла я безразлично, прикидывая, как разделить дракатов перед кормежкой. «Эти не элитные, но породистые. Где-то по 300 золотых каждый». Смотритель так громко охнул, что я оглянулась. Он хватал ртом воздух и держался за грудь. «Ой, да что же вы такой впечатлительный?» Я протянула мужчине флакончик с успокоительным сбором, который он тут же залпом выпил. «Цена за элитного производителя золотой масти может доходить до 5000». Даррен закашлялся, и я с удовольствием похлопала его по спине. От души так, с оттяжкой. «На 5000 можно год содержать небольшую армию». «Можно», — согласилась я. «Но престижнее иметь элитного подчиненного лично тобой драката. Это статусно. Тебе ли не знать?» Даррен кивнул и уже более пристально и внимательно стал смотреть на животных. Те, почувствовав его интерес, начали скалиться, показывая, что без боя никто не сдастся. И еще не ясно, чей труп понесут на погост. Серебристый слишком нервный. Видите, как кончик его шипованного хвоста нервно стучит по каменному полу, оставляя на нем глубокие царапины. С ним будет сложно, и не факт, что он окажется послушным. Я бы подарила его королю пугать нерадивых придворных. Ухаживать и кормить себя он будет позволять, но любить Светлого — вряд ли. Хотя... Повернулась я к Даррену. Надо привести сюда Кьертона. Сильный менталист, возможно, справится с этими недостатками. Я взяла с тележки, заботливо приготовленный смотрителем, кусок мяса и кинула его между прутьями серебристому. Молниеносный выпад головой, щелчок, и на меня смотрит с голодным ожиданием. «Резвый», — пробормотал смотритель. «Может, на вилах давать?» «Зачем?» — удивилась я. «Дракаты никогда не нападают на того, кто принес им еду. Если еда не отравлена, конечно». Огненный тихонько зарычал. Клянусь, он смеялся. «А второй, что о нем скажешь?» повернулся ко мне напарник. «Идеален для воина. При правильном воспитании он будет спокоен и даже немного флегматичен. Надежный друг и защитник. Если найдется для него хозяин», — закончила с усмешкой, косясь на сосредоточенного Даррена. «Хочешь попробовать? Тогда бери мясо и вперед, покорять темную сущность. Что нужно делать? Подружиться, показать, что ты сильнее, но при этом не проявлять агрессию. Все как и с лошадьми. Потом, когда он тебе откроется, сделаешь привязку на крови». «Дать ему своей крови?» Я кивнула с интересом, следя за Светлым. Раньше, когда драконы могли превращаться в огромных рептилий, им не нужны были такие помощники, как дракаты. Зачем князь решил подарить Имперской Академии эту парочку, я не понимала. Подразнить? Мол, смотрите, Светлые, как вы отстали от нас. Или для того, чтобы дракаты проредили учеников? Или просто поиздеваться, заранее зная, что Светлым не дано привязать к себе порождение бездны? А может, он знал, что здесь есть и носители двойного источника? Спросить бы, но пока такой возможности нет. Если честно, я не ожидала, что Стейнер рискнет. Но дракон меня удивил. Он, не глядя, протянул руку назад и повелительно скомандовал. «Ключи от клетки». «Да как же так, ваша светлость?» Засуетился смотритель, побледнев и покрывшись испариной. «Ежели эта зверюга вас сожрать изволит, меня же повесят. Может, пусть темная идет, ее не жалко?» «Ничего себе, какая наглость. Если я темная, то меня можно скормить монстром? И этому существу я давала успокоительную настойку? Хорошую настойку, между прочим». Вон как успокоила, даже хамить начал. «На эту темную у меня планы. Так что дай мне этот фурха в ключ и замолкни». Планы у него. Нет, вы только посмотрите на эту самоуверенную драконью рожу. «Ты сначала из клетки выйди», — произнесла я сладким голосочком. «Но так и быть, сделаю доброе дело. Разделю зверушек. Они не делят ни с кем пищу, хозяина и самку. Так что кормить надо раздельно. Ты какого собираешься покорять?» «Огненного». «Эх, такой шанс избавиться от тебя, напарничек». Вздохнула я притворно и метко бросила в клетку небольшой шарик. А потом громко свистнула. Дракаты, как им и положено, шуганулись в разные стороны, и я активировала энергетический забор, отделяющий их друг от друга. Смотритель тут же начал кидать серебристому куски мяса, а Даррен смело вошел наполовину огненного. «Удачи!» — пожелала я и уселась на шатающуюся табуретку, готовясь наблюдать шоу. Жаль, нет ничего пожевать. Зрелище должно быть занимательное. Со стороны это казалось жутковатым. Дракаты хоть и были подростками, но в холке уже достигли своего максимального размера. Огненный выглядел крупным даже по моим меркам. Мой золотко, несмотря на его принадлежность к элите, был ниже этого экземпляра сантиметров на 30. Когда огненный наберет массу, он станет поистине пугающим. Тупая морда с острыми, как сабли, зубами. Умные вишневые глаза, в которых полыхало пламя. Чешуя на груди и боках тоже отливает багрянцем. Мощные лапы с заостренными когтями. И устрашающий шипованный хвост. Ошейником вокруг шеи кожаные наросты, закрывающие уязвимое место. Ялый гребень, из-за которого эта порода и получила свое название. Огненный тритон. Красавчик. Тем временем Даррен, долго не думая, разбежался и запрыгнул дракату на спину. И даже успел усесться, сжав коленями бока зверя и уцепившись правой рукой за шипы гребня, а левой выводя какие-то замысловатые пасы над его головой. Огненному это не понравилось. Он повернул башку и посмотрел на дракона с удивлением и досадой. А потом неожиданно резво упал на бок и повернулся вокруг себя. Стейнера спасла мгновенная реакция. За секунду до превращения в блин он успел соскочить с драката и отбежать в сторону. «Мне дурно», — провыл над ухом смотритель. Он уже покормил серебристого, и теперь они вдвоем наблюдали за приключениями светлого мага. «Меня ждет сердечный приступ. Как ректор мог это допустить? Я все ему доложу». «Да кто же тебе запрещает? Докладывай», — А Даррен продолжал бегать по загону, уворачиваясь от разошедшегося драката. Причем я видела, что зверь не нападает по-настоящему. Он гонял дракона ради собственного удовольствия. Присматривается. Я не сказала напарнику, что не маг выбирает себе зверь, а зверь выбирает себе мага. Так что если Стейнер не понравится дракату, то любви не случится никогда. Нет, можно, конечно, подчинить порождение хаоса темной магией. Но такой союз чаще всего заканчивается смертью мага. Зверь все равно будет стремиться выйти из-под контроля и убить хозяина. Именно поэтому в княжестве дракатов для светлых больше не воруют. «Джаз, что мне сделать, чтобы он успокоился?» Пробегая мимо, крикнул напарник. Магии он не применял, видно, знал, что не стоит этого делать, пока связь не установлена. «Поцелуй его», — посоветовала я. «Хороший поцелуй — залог будущей любви». «Нет, ну а что? Вдруг не только на меня странно подействовал его поцелуй? Кстати, надо бы проверить, случайно это было или закономерно». Вспомнила собственные ощущения от поцелуев с Кьяртаном и Дарреном. Чем-то эти двое похожи, что-то в их аурах есть. Я так задумалась, что пропустила момент, когда Даррен оказался перед Огненным и громко чмокнул его в нос. Дракат от удивления затормозил всеми четырьмя лапами и плюхнулся на попу, глядя на Светлого ошарашенными глазами. В его взгляде читался немой вопрос. Что это было? Стейнер время терять не стал. Он выхватил из-за голенища кинжал и быстро полоснул себя по руке. «Угощайся». Сунул руку в морду драката. Зверь замотал головой и отвернулся, всем своим видом показывая, что не собирается тянуть в рот всякую гадость. «Джаз». «Угу». «Что не так?» «Ему не понравился твой поцелуй?» — спросила я, невинно хлопая ресничками. «Издеваешься, темная?» Стейнер погладил зверя по морде и еще раз попробовал дать ему свою кровь. Огненный упорно отворачивался, я наблюдала, смотритель дрожал и сыпал проклятия и обещание нажаловаться всем, кому можно. Наконец дракон смирился с поражением и, похлопав драката по боку, направился к нам. «Я разочарован», — сказал он, подходя к калитке. «Что я сделал не так? Я ведь чувствую, что в нем больше нет агрессии, что он готов идти на контакт, но при этом пить мою кровь отказался». «Я бы тоже отказалась», — заявила я, поднимаясь. «Зачем травиться всякой мерзостью?» «Ты же сказала напоить его кровью», — возмутился Светлый. «Я сказала сделать привязку на крови», — поправила я его. «А для этого поить кровью зверя не нужно. Достаточно просто соединить два разреза и произнести ритуальную фразу, подкрепленную темной магией. Задействовать темный источник». «Так, пожалуй, мне пора на тренировку, потому что взгляд и выражение драконьей морды сулило мне все кары мира. Кажется, меня сейчас будут убивать». «Не могла сказать сразу». «Ой, забыла». Я выдала фирменную улыбку идиотке. «Ты... ты...» Но я уже не слушала, улепетывая со всех ног, пока темный не вспомнил, что ритуальную фразу я ему сообщить тоже забыла.